Даже факт посещения Шолоховым в Трептове памятника советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом, и скорбное молчание писателя преподносится читателям Die Zeit все в том же глумливом тоне. В дальнейшем тоже соблюдался принятый в ГДР во время государственных визитов ритуал. Одно только слово «ритуал», и русскому писателю уже отказано Марцелем в праве на скорбную память о своих соотечественниках, отдавших свои жизни в боях с фашизмом. Мол, не по велению сердца в скорбном молчании стоит автор рассказа «Судьба человека» и романа «Они сражались за родину» Михаил Александрович Шолохов у памятника советским воинам в Трептове, а по предписанию ритуала. Таковы нравы в редакции гамбургского еженедельника Die Zeit. Но в заключении своей статьи Марцель еще раз позволяет себе акт великодушия. Пусть все видят, что он объективен. Но что бы ни думали о Михаиле Александровиче Шолохове, казаке с Тихого Дона, я настоятельно рекомендую прочитать его трилогию, которая вышла в ФРГ в 1960 году, издательство Пауля Листа, Мюнхен. Это «Но что бы ни думали» в устах человека, который приложил столько стараний, чтобы возбудить у западногерманских немцев ненависть к автору Тихого Дона, поистине стоит тех марок, которые были отсчитаны Марцелю в кассе еженедельника Die Zeit. Марцель упорно хочет выглядеть джентльменом, человеком со вкусом. Вылил на гостя уши от клеветы, и можно побрызгать на него водичкой. Прием все тот же, но при частом употреблении он может подвести. У снисходительно перелистывающего страницы Тихого Дона Марцеля а вдруг вырывается, между прочим, речь идет не о книге ненависти. И это, между прочим, по его излюбленному выражению, тоже стоит золота. Все же опасается он, что читатели Die Zeit, не поверив ему на слово, захотят сами обратиться к Тихому Дону и узнают о чувствах, питаемых Шолоховым к немецкому народу, нечто совсем противоположное тому, в чем их только что пытался убедить недобросовестный журналист Марцель. Когда немецкие крестьяне занимаются заготовкой навоза на своих полях, это пахнет урожаем. Когда же этим занимаются на страницах гамбургского еженедельника Die Zeit, это пахнет иначе. Каждому честному человеку ничего другого не остается, как отвернуться, зажав ноздри. Тем не менее, отныне Марцель может считать, что прославился. Теперь уже читатели Die Zeit наверняка не забудут, с кем связано это имя. Тот самый Марцель, который клеветал на великого русского писателя Михаила Шолохова. Тот самый Марцель, который позволил себе затеять грязную возню вокруг посещения автором Тихого Дона музея автора Фауста. Тот самый Марцель, который не прочь бы опять посеять семена вражды между немецким и советскими народами, настроенными жить в мире и дружбе. О чем скрипели порожки? Хочу сразу же повиниться перед читателем, что впервые решаюсь прибегнуть к тому, что еще вчера считал невозможным для себя. Как это можно, и не кощунственно ли, чтобы слово по слову, только что найденные тобой тут же и диктовали, сновали к пишущей машинке, а то и на ленту магнитофона. Вот так, едва разжав уста и накручивая сновалик или на пленку. А вот уже они и падают на ротацию. Ну что ж делать, если иногда наступает момент, когда невозможно не поделиться с читателем немедленно, не откладывая ни на миг. Иначе самые дорогие, горячие краски твоего чувства могут безвозвратно исчезнуть, осыпаться, как уже осыпается с ветвей придорожных лесополос, это желтое, красное и всех иных оттенков листва, вдоль всего пути со Среднего Дона на Верхний, в Вешки. Конечно же, только единственный раз и можно позволить себе изменить правило, чтобы каждое слово, прежде чем лечь в строку, было и выношено, и взвешено, как свинец на ладони. Ну а если вдруг явственно ощущаешь в себе, как эти слова, не дожидаясь, когда их начнут отбирать, сами поднимаются откуда-то из глубины сплошным потоком и уже несут тебя, Вскоре ловишь себя на том, что это и есть самые единственные слова. И что если теперь отказаться от них, то свободнее в выражении этого чувства уже не будешь. Потом придут другие, может быть, и эти же самые, но уже как бы похолодевшие слова. И что-то будет утрачено, такое, чего уже не вернуть. Возвращается и листва на ветви деревьев, и, может быть, еще более буйная, но она уже старше той. А поэтому и спеши вслушаться в молодой лиственный шум этих слов, и успей подхватить их во всей их неповторимости хотя бы один единственный раз в жизни, пока они еще не отлетели с ветвей твоего чувства. Но почему же один единственный, если та самая машинистка армейской редакции, которая сейчас рядом, сразу же может напомнить, как мы, военные корреспонденты, тот же Виталий Закруткин и тот же Петр Никитин, приезжая из-под Таганрога или Матвеева кургана, будили тебя среди ночи, и иногда с листка блокнота, а случалось и прямо так, диктовали на машинку то, о чем нельзя было не сообщить бойцу-читателю немедленно, что необходимо ему так же, как обойма патронов в магазине автомата или снаряд в стволе пушки, а то и клинок в ножнах. Да и потом, разве не приходилось тебе печатать прямо из уст военного корреспондента оперативные заметки из-под Моздока, из-под Мариуполя, из-под Севастополя, из казачьего корпуса, с борта катера «Охотника»? А иногда, именуя твою машинку, устремлялись они сразу к прямому проводу на армейском, на фронтовом узлах связи. И вот так, из живых уст, среди шифровок, оперсводок, боевых донесений и приказов, шли с переднего края в Москву, чтобы там сразу лечь на ротацию, а с ротации разойтись по стране. Да, но ведь то было другое время. Тогда и отдавали, и опять отбирали, отвоевывали у врагов село за селом, город за городом, падали и вставали из руин боевые крепости. А теперь совсем чистое небо над головой, и золотая донская осень тихо слетает на землю. Все крепости давно отвоеваны и уже воздвигнуты творческим гением народа новые. Как бы скорбно ни склонялись головы у холмов минувшего, все время около них не простоишь, надо идти дальше. Давно пришло и время отстоявшихся выношенных слов. Той самой медлительной полновесной поступи в строке, о которой не однажды говорил и он, только что коротким взмахом руки, проводивший нас в обратный путь со ступенек своего дома в Вешках. Но тогда опять скажи ты, бывшая машинистка армейской редакции, разве мы только что не побывали тоже в крепости? И тоже только что взятой, завоеванной ценой предельного напряжения сил ума и сердца? И вот так же, как те военной поры крепости, еще дымятся ее стены. Потому что кроме тех, которые воздвигаются гением народа из бетона и железа, есть еще и другие, не меньшей прочности крепости, воздвигаемые из живой плоти человеческого духа. Но все же надо по порядку. С чего это начиналось, назревало, и как однажды дошло до того, что нитью стремительной дороги, рассекшей степь, не могли не соединиться нижние и верхние концы огромной излуки Дона, как тетивой, на которой, если бы взглянуть сверху, все ее извивы и зигзаги — это всего лишь трепетная дрожь от могучей стрелы, пущенной в высокое степное небо. До этого долго было не вспомнить, откуда он вдруг взялся и так неотступно преследует этот мотив, знакомый до боли скрип порожков. Как знакомый? Когда могло состояться это знакомство? И с чем оно связано, если вдруг так прихватывает сердце? И дома, когда войдешь в густую тишину уже осенних, но еще не стряхнувших свои гроздья донских чаш виноградного сада, и когда с хуторского яра взглянешь утром на Дон, а он в это время всегда как будто дымится, серебряно чадит, почему-то этот скрип порожков и посреди ночи может разбудить, а иногда словно бы музыкой отдастся в ушах. Так это же оттуда,